какие там цены?» «Воблу привез?» Вдруг обратился он ко мне. «Забыл». «О чем же ты помнил, сукин сын?» «Илларион, что он там делает? Занимается или нет?» «Не знаю. По крайней мере, книги я в его руках не замечал». «Наизусть, наверное, занимается. На каком ты сейчас курсе, прохвост?» «Ты сюда зачем пришел?» — разозлился я. «Чтобы меня допрашивать?» «О чем же мне с тобой говорить, сукин сын, как не о твоей учебе? А если ты носильщик, скажи прямо, тогда поговорим об этом». «Да, носильщик». Ирико искоса взглянул на меня, налил в стакан вина и сказал обиженно: «Ну, выпьем, что ли, за ваш приезд? Бессовестный вы народ! Мчался я к вам, спешил, вот думал, приехали друзья, новостями поделятся, посидим, поболтаем. А вы что, ощетинились, как волки? Да ну вас! Что этот носатый ни друзей, ни врагов не различает, это я давно знал. Но от тебя, сопляка, этакого я, честно говоря, не ожидал такой подлости». Мне стало стыдно. Я подошел к Илико и поцеловал его. «Илико, не обижайся, дорогой. Просто мы очень устали с дороги. Замолчи, пожалуйста. Мне ведь с вами увидеться приятно, а не что-нибудь другое. Или вы думаете, что я пришел сюда ради этого прокисшего вина?» «Знаю я, зачем ты пришел», — пробормотал Илларион. «Ну, договаривай, язвительный ты старикашка!» «Радуешься, кривой черт! Что ж, теперь я в твоих руках. Ну, давай, кусай, рви, терзай меня, здесь я! Никуда от тебя не убегу!» «Да что с тобой, старик? Рехнулся? Взбесился? Чем они тебя отравили в городе? Уехал золотой человек, а вернулся какой-то ненормальный». Я и Илларион недоуменно переглянулись. Неужели Илико ничего не замечает? Неужели он ни о чем не догадывается? Да, похоже, что стеклянный глаз Илларионов выдержал экзамен. «Все в порядке», — решили мы наконец и сразу повеселели. Илларион поднял стакан. «За наш приезд и за встречу с тобой, дорогой мой Илико!» «Давно бы так!» — обрадовался Илико. «А то чуть с ума не свели бедного одноглазого старика! Кто мне дороже и милее вас на всем белом свете? Дай Бог вам здоровья!» И он крепко расцеловал нас. После третьего стакана Илико затянул песню. «Потоплю я в третьем роге горе сердца, злое горе. Повстречаюсь я с любимой, погуляем на просторе». «Илико, дорогой, ты ведь знаешь, как я тебя люблю». Илларион обнял друга за плечи. «Знаю, знаю, мой Илларион, знаю, что ты любишь меня пуще собственного глаза», — улыбнулся Илико. При одном только упоминании о глазе Илларион насторожился. Но Илико продолжал, как ни в чем не бывало: «Наливай вина и выпьем, выпьем, чтоб оно пропало. За здоровье, Илико! За нашего прохвоста! За носатого Иллариона! Дайте мне, играя в лело, завершить победный путь и представь пред вами смело в очи ясные взглянуть», — продолжал Илико. Илларион снова навострил уши, но Илико, словно невинный агнец, невозмутимо запел новую песенку. «Выйду в поле на гулянье, поморгаю черноокой». Илларион поперхнулся. Откашлившись, Он испытующе взглянул на своего мучителя, но и легко, не обращая на нас внимания, самозабвенно пел: